Глава 47. Зануда. Сеул, декабрь 2018. Чёрт! Кэтрин еще раз проверяет точку на карте, оглядывается и возвращается к названию. Как это вообще возможно? Почему они так сделали? «Не очень похоже на океанариум», — замечает Том. «Это вообще не он. Мы на другом конце Сеула», — морщится Кэтрин. «У них две станции метро с одинаковыми названиями, и мы сели не на ту ветку». Она показывает Тому карту и тыкает на английское название. «Видишь, мы здесь, а океанариум», — быстро пролистывает она вниз, — «вот здесь. Это как вернуться до нашего отеля и потом столько же в другую сторону». «И вместо него мы приехали в... что это? Промзона? Спальный район. То есть тут еще кто-то спит?» Кэтрин пытается понять, как им теперь попасть на нужную станцию. Вернуться в метро, проехать раз, два, семь станций, потом перейти на соседнюю ветку. «И почему они взяли одинаковые названия?» — задумчиво бормочет Том. Он с интересом разглядывает скромный торговый центр, напротив которого они остановились, чтобы понять, куда теперь идти. Только бы не потащил туда. Его желание — заползти в самую жуткую трущобу и там разглядывать людей и автоматы с едой — немного пугает. «На Хангеле они разные», — вздыхает Кэтрин. «А на английском почти не отличишь». «А зачем ты читаешь по-английски?» — удивленно поворачивается Том. Как бы ему объяснить, чтобы не сорваться и не опозориться? Кэтрин молча возвращается к карте и тянет Тома за рукав. Нужно снова спуститься в метро. «Подожди, мне теперь здесь нравится», — упрямо отвечает тот. «Смотри, какая смешная розовая вывеска. Зайдем? «Мы хотели в парк», — робко напоминает Кэтрин. «А там еще черепушка наверху. Как думаешь, это тату-студия? А нам сделают парные татуировки?» «Ладно», — сдается она, — «просто прогуляемся по району, и никаких парных татуировок». «Супер! Только так мы можем увидеть настоящий Сеул», — воодушевленно обнимает ее Том. «Так почему ты не читаешь на этом хангеле? Ты же говоришь по-корейски». Кэтрин невольно морщится. «Хорошо, что сейчас Тома не слышит мама с папой. Они бы точно напомнили ей, как стыдно не уметь читать и писать на родном языке». «Именно поэтому», — торопливо объясняет она, — «я говорю по-корейски, но не читаю. Мама пыталась меня научить, но английский прилип быстрее. Я в целом знаю алфавит и самые простые слова, но не станции метро». «Ладно, ты все еще знаешь на один язык больше, чем я», — подбадривает Том. «Разве ты не учил иностранный в школе? Если бы ты видела меня в школе, не задавала бы таких вопросов», — смеется он. «На французском я сидел сзади всех и рисовал разные виды кузовов. Когда поймали, был жуткий скандал. Но матери было лень идти в школу и разбираться. Она просто сказала директору по телефону, что этот язык мы в семье не учим принципиально». Хитро. Они прогуливаются по району, разглядывая здания, которые отличаются от того же Бронкса, только вывесками на хангеле. Наверное, только достопримечательности в крупных городах разные, а вот такие жилые районы для обычных людей везде идентичны. В итоге преподаватель мистер Баркер задал мне выучить части машины на французском и оставил в покое. «И на многих уроках ты так?» «Да почти на всех. Ты же видела, как я пишу СМС». «Это ты про «вряд ли»?» «Да, зануда», — слегка щипает ее за бок Том. «Зато я молодой британский гений, который путает «не» и «ни» и зарабатывает 300 косарей в год. А знаешь, сколько зарабатывает наш преподаватель английского? В разы меньше, Кейт, в разы». Мне казалось, грамотная речь — это обязательный атрибут образованного человека. «Вот видишь, а я не образованный, мне можно и «вряд ли» писать. А если будешь продолжать», — наклоняется он к ее уху, — «мы сейчас вернемся в тот тату-салон, и я попрошу мастера набить тебе это слово именно так, как его пишу я». «Ты кое-что забыл, мистер Гибсон». Кэтрин поднимает голову и улыбается. «По-корейски тут говорю только я. И если на моем теле появится слово «вряд ли», то на твоем хангелем будет красоваться жопа». «Ты тоже кое-что забыла, доктор Гибсон», — плотоядно обнажает зубы Том. «Я же не буду против». До океанариума они так и не добираются. Через несколько часов, нагулявшись до гудящих ног и разглядев каждое здание, забор и кошку, они выходят к другой станции метро и решают вернуться к отелю. По крайней мере, там точно есть приличная еда. Как бы Том ни тянулся к лапшичным в трущобах, Кэтрин все еще приводит в панику мысль о том, как там соблюдаются санитарные стандарты. В большую часть ресторанов Нью-Йорка она не ходит именно потому, что видела, как там готовят. В Сеуле слишком много красивых мест, чтобы успеть обойти за 10 дней отпуска. И все равно они периодически оказываются черт пойми где, потому что храмы и исторические здания Тома не цепляют. Он идет туда со скрипом и ради Кэтрин. Музеи и искусство он совсем не понимает, а обзорные площадки хороши только первые 5 минут. Зато блошиные и уличные рынки, гетто и парки развлечений — его стихия. Кажется, дай ему волю, и он сначала будет болтать с бабушкой-торговкой о ее выставленных брошах, используя Кэтрин в качестве переводчика. Торговаться за драгонфрукт, разглядывать неприличные надписи на заборе, а потом с тем же энтузиазмом прыгать на батуте с местными детьми. Поднявшись в номер, Том падает на кровать и закрывает глаза. Черт, с такими впечатлениями слишком легко забыть, как тяжело ему даются долгие прогулки и вообще все, что он делает. Кэтрин садится рядом и кладет руку ему на грудь, будто прикосновение может хоть как-то облегчить его состояние. Рак никуда не делся, они привезли его с собой в Сеул. Жаль, не получается оставлять болезни там же, в чемодане, где лежат их телефоны и мысли о работе и отмене реформы здравоохранения. «Отдохнешь?» — предлагает Кэтрин. «Тебе хорошо бы поспать». «Я на 5 минут», — обещает Том. «Не торопись, мне все равно нужно проверить почту». «Зачем это?» — распахивает глаза он. «Мы так не договаривались». «Всего 5 минут. Хочу убедиться, что не произошло ничего страшного. Давай, укладывайся нормально, и я принесу сюда планшет. Сможешь сам контролировать, чтобы я не погружалась надолго. Хорошо?» «Ты невыносима», — ворчит Том, перекатываясь на другой бок. «Тебе нужно закончить, пока я не уснул, а то накажу». «Договорились». Кэтрин достает планшет и под грозным взглядом Тома открывает приложение почты. Пара некритичных счетов и письма от родственников с просьбой приехать сразу пролистывается. Тему письма от Жасмин она даже не смотрит. Ничего срочного, кроме... На глаза попадается странный заголовок сообщения из банка. Кэтрин судорожно вспоминает, не забыла ли внести платеж, и нажимает на слова, которые не несут в себе здравого смысла. Досрочное погашение кредита по счету. В этом банке у нее только один кредит — студенческий. Чёрт, у нее даже никакого другого счета там нет. «Кейт, 5 минут уже прошли». «Подожди», — просит она и пробегается глазами по строчкам. «Что-то странное. Мы договаривались. Тут какая-то ошибка. Нет, этого не может быть. Они просто перепутали счета. Банк прислал письмо. Говорит, что мой студенческий кредит погашен. Это невозможно. Кейт, нужно им позвонить, да? Они ошиблись. Я ничего не закрывала. Откуда у меня такие деньги?» «Кейт, это не ошибка». Планшет едва не падает из рук. Кэтрин отрывает глаза от экрана и натыкается на довольный взгляд тыковки. «Давай будем считать, что это на Рождество», — подмигивает он. «На это и на следующее». «Ты закрыл мой кредит? Дай сюда», — просит Том и отнимает у нее планшет. «Ты беспокоилась о двух вещах — 500 000 баксов кредита и 13 лет жизни. Годы я тебе не верну, а деньги, как я и сказал, — это лишь ресурс». «Подожди, пожалуйста», — еле выдавливает из себя Кэтрин. Она сползает на пол и пытается переварить совершенно нереалистичную информацию. Том закрыл ее студенческий кредит, который все это время был похож на камень, привязанный к ее шее и крепко держащий на земле. Теперь опора уходит из-под ног. И чем дольше Кэтрин думает о том, что кредита больше нет, тем сильнее ощущение, что она вот-вот взлетит. «Что-то не так?» — взволнованно спрашивает Том. «Я не верю», — выдыхает она. Паника отступает, давая место новым эмоциям — радости, благодарности и даже эйфории. Кэтрин, наплевав на то, как это будет выглядеть, оббегает кровать и падает рядом с Томом, выпуская рвущийся наружу радостный смех. «Я свободна, как птица», — поворачивается он и нависает сверху. «Если это больше не аргумент за медицину в твоей голове. Там есть и другие. С ними тоже разберемся», — обещает Том. «Спасибо тебе». Кэтрин тянет Тома на себя, покрывает поцелуями его краснеющее от смущения лицо, укладывает на спину и садится сверху. «Спасибо, спасибо, спасибо», — повторяет она. «Ты лучший муж в мире. Правда, я не знаю никого, кто мог бы тебя переплюнуть». «Прямо-таки никого?» «Ни одного человека». «Кстати, а откуда у тебя такие деньги?» — вспоминает Кэтрин. «Мы же копим». «Продал кое-что из гаража», — улыбается Том. «Ладно, я продал все из гаража. Сама видела, какой он пустой». «Господи!» — эта мысль приводит ее в ужас. «Ты уверен, что стоило? Ты наполнял гараж много лет. И все это время вещи просто лежали там мертвым грузом. Не волнуйся, самое нужное я оставил. А если получится сделать ховер, я потребую повышения зарплаты и потихоньку пополню запасы». «До сих пор не верю», — закрывает лицо руками Кэтрин. «Я могу выбрать любую профессию и даже снова учиться ей несколько лет». «Если ты этого захочешь», — весело отвечает Том. Опустившись поближе, Кэтрин касается его губ своими и снова шепчет «спасибо». Том приподнимается навстречу и увлекает ее в долгий нежный поцелуй, от которого ноги превращаются в желе. Это ее муж, и Кэтрин не устает напоминать себе, как ей повезло, что однажды они пошли на свидание. Несмотря ни на какие проблемы, несмотря на рак и его кучу тайн, даже несмотря на плотно засевшую в его голове идею о парных татуировках, Том — лучший мужчина, которого она встречала в жизни. «Ты уверен, что хочешь поспать?» — улыбается она и тянется к ремню на его джинсах. «Я могу еще немного продержаться», — подмигивает Том. «Тогда лежи смирно, ковбой. Сегодня я сверху».